Миссия «Секретная комната 505», ТСС 2/07. Вторник, 20 июня. ОБС. 12 костюмов Шерлока Холмса, 12 пар перчаток, 12 бежевых шляп с суперширокими полями. 9.15. Миттельхаузен, школа Шнитлиха. ОМИД выполнил всю работу. Господина Трауфа удалось выманить из холла. Таким образом, дорога для агента Цака свободна. Будем надеяться, что этого маневра окажется достаточно, чтобы Цак успел найти шкаф. Выйду на связь по мере получения дополнительной информации. С уважением, инспектор РР. В западне. Макс со всей осторожностью закрыл за собой дверь, из-за которой по-прежнему доносились крики, вопли и тихое шипение бутылки. Взглянул налево, потом направо. В унылом сером коридоре, где находился его класс, было темно. Если не считать табличек с запретами, здесь не было абсолютно ничего. Ни стола, ни стула, ни витрин с кубками, ни растений, ни одной единственной картинки на стене. И не было ни одного ученика. Всем ученикам было запрещено выходить из класса, если на то не было дано особого разрешения. Макс, жмурясь от улыбки, бросился бежать. Ну разве это не круто? Он, Макс Цак, совершенно один, перемещается по школе Шнитлиха, и все это для выполнения секретного задания, а вокруг ни единого человека, который мог бы его остановить. Двигаясь в припрыжку, Макс в последнюю секунду отскочил в сторону. Упс! Он чуть было не врезался в одну из табличек «Не бегать». Крошечные окна, забранные стальными решетками, находились на самом верху под потолком и пропускали совсем мало света. Конечно, можно что-то и не разглядеть. Завернув за угол, Макс направился к холлу. Вот он прошел мимо одной из многочисленных лестниц. Именно эта лестница вела на второй этаж к кабинету директора, что было хорошо известно Максу, ведь ему уже не раз приходилось проделывать этот путь. Затем он приблизился к коридору, где учились первые и вторые классы. Он почти достиг места, где коридор раздваивался, как вдруг на другом его конце заметил человека в пальто агента. Воротник пальто был высоко поднят, шляпа надвинута на лицо. Мгновенно нырнув за угол, Макс попытался отдышаться. «Не может быть! Неужели опять этот Румпус?» Макс выглянул из-за угла. Человек стоял, уставившись в стену. Вытянув руку и как будто что-то ища, он ощупывал штукатурку, а потом принялся постукивать по стене кулаком. «С ума сойти!» — пробормотал Макс. «Какого лешего он тут делает? Может, секретная комната находится именно в этом месте?» Вообще-то это было невозможно. Эту часть школы Макс знал как свои 5 пальцев. Коридор, еще пару раз повернув, вел к холлу, где находился кабинет Трауфе, а оттуда лестница вела вниз, в спортзал и переход в столовую. Агент что-то вытащил из кармана пальто. Макс вытянул шею. Во что бы то ни стало, нужно было разглядеть, что это. «Длинный провод, 2 наушника. Да это же стетоскоп! Разве он служит не для того, чтобы пугать маленьких детей на приеме у врача? Что собирается делать им инспектор?» Макс увидел, как мужчина прижимает круглый диск к стене. И тут, когда Макс был уверен, что история достигла пика своей абсурдности, в конце коридора внезапно нарисовался еще один человек, одетый в пальто. В точно такое же пальто. Макс замер от удивления. «Еще один агент? Это просто нереально!» Он не успел договорить, потому что к агентам приблизился еще один, 3-й агент, а за ним 4-й и 5-й. Агенты на какое-то время застыли у стены, а потом все вместе направились в холл. Недолго думая, Макс пошел за ними. Нужно было непременно выяснить намерения этих людей. Он крался позади на безопасном расстоянии. Как и ожидалось, замаскированные фигуры двигались прямиком к главному входу. Коридор больше не петлял, а ближайшая лестница располагалась в холле. И там агенты неожиданно повернули в разные стороны. Сбитый с толку Макс остановился и растерянно заморгал. «И что теперь делать?» «Вот незадача! И кого из них мне преследовать?» — прошептал мальчик, обращаясь сам к себе. Он в нерешительности наблюдал, как один из агентов поднялся вверх по лестнице, другой пошел в направлении столовой, третий повернул налево, четвертый зашагал по коридору по правую руку, а последний, пятый, спустился по лестнице в подвал. Может, он собирался попасть в спортзал? Макс напряженно думал. Туда он тоже хотел бы наведаться. В конце концов, там по-прежнему зияла дыра в стене. Но сможет ли он как следует осмотреться, если рядом будет бродить этот клоун в пальто? Ну и ладно. Вряд ли ему еще раз представится такая возможность. Пригнувшись, он пересек холл и зашагал к лестнице в подвал вслед за агентом. Не успел Макс спуститься на пару ступенек, как стало совсем темно. Окон в полуподвальном помещении не было совсем. В тусклом свете потолочных ламп фигура Макса отбрасывала длинную тень вдоль коридора. До входа в спортзал оставались считанные метры. Слева и справа по коридору располагались раздевалки. Человека в пальто, и след простыл. Макс осмотрелся по сторонам. У вращающихся дверей спортзала стоял высокий шкаф, в котором находился телефон для экстренных вызовов и старый огнетушитель с помятым боком. Макс, крадучись, добрался до двери и, встав на цыпочки, попытался заглянуть в зал через два круглых окошка. Ничего не вышло. Вот бы быть хоть самую капельку повыше. Он оперся о дверь и вытянулся во весь рост. «Наконец-то! Теперь все видно!» Но по спортзалу расхаживал не агент, а завхоз Трауфа собственной персоной. «Проклятье!» — не сдержался Макс, громко чертыхнувшись. «Как назло! Именно он!» Трауфы вместе с бульдогом охраняли дыру. Вдруг дверь под Максом подалась и со скрипом стала отворяться. Макс отпрыгнул назад. «Эй, кто там?» — крикнул Трауфа из глубины спортзала. Времени не оставалось. Недолго думая, Макс открыл дверцу шкафа, схватил огнетушитель и втиснулся внутрь на его место. И правильно сделал. В следующую секунду он услышал тяжелое дыхание Альфонса, ронявшего слюни, и торопливые шаги завхоза. «Кто бы это ни был, мы сделаем из него отбивную, Альфонс!» — пробурчал завхоз. Сердце Макса забилось от волнения. «Пропал! Теперь точно пропал! Сейчас этот старый кобель нападет на его след и сожрет его с потрохами!» Вращающаяся дверь распахнулась. «Ищи, Альфонс!» — ревел господин Трауфе. «Ищи этого злодея!» Макс закрыл глаза. «Ну вот и все. Приехали». «Эй! Ну-ка, стой! Кому говорят?» — заорал господин Трауфе. Макс от удивления открыл глаза. «Стой!» И тут он понял. «Ну, конечно! Завхоз преследовал агента!» «Идем, Альфонс! Поймаем его!» — прохрипел Трауфе и затопал прочь. Альфонс лаял, царапая когтями пластиковый пол. «Да там еще один!» — вдруг грозно вскричал завхоз и прибавил шагу. Стены гудели от его шагов. За спиной Трауфе по-прежнему бешено вращалась дверь спортзала. Шкаф, где сидел Макс, трясся. Только когда звуки стихли, он совсем немного приоткрыл дверцу. В коридоре никого не было. Макс выскочил наружу и осторожно заглянул в спортзал. Бинго! Господина Трауфе с его Альфонсом в зале не было. Дыру никто не охранял. Наконец-то можно спокойно порыскать и все разузнать. Макс не верил своему счастью. Взволнованный, он быстро вошел в зал. Обалдеть! Дыра в стене теперь казалась больше, чем он ее запомнил. Прямо под ней стоял раскладной стульчик господина Трауфа. Макс отодвинул стульчик. Прочь с дороги! Еще один прыжок и плюх! Вот он уже стоит на месте обрушения. Плюх? Фу, какая гадость! Макс посмотрел вниз. Вот попал. В кроссовке сочилась холодная вода. Здесь какая-то протечка. Ну и ладно, какое ему дело до мокрых ног? Намного хуже был запах, а ведь у Макса выработан иммунитет на противные запахи. Если макарони сгрызет кость, то... Фу! Макс пристально всматривался вглубь отверстия. Ничего, только кромешная тьма. И где-то капало. Глаза постепенно привыкли к темноте. По узкому проходу тянулись ржавые трубы. И тут, в темноте, прямо рядом с ним, Макс резко обернулся и чуть не провалился в дыру спиной. «Просто невероятно!» — выдохнул он. В пустоте, зажатый между двумя толстыми трубами, стоял металлический шкаф. Этот шкаф Макс мог бы узнать в любом месте, ведь этот шкаф не раз спасал его. Именно так. Ошибки быть не могло. Тот самый шкаф для документов. Впервые Макс увидел его во время поездки с классом. Тогда ему показалось, что в ящичках хранятся как раз такие предметы, которые были нужны ему в ту минуту. Ну, конечно, при условии, что сможешь открыть этот шкаф. Втянув живот и сжав плечи, Макс протиснулся в щель, стараясь добраться до шкафа и по пути задевая коленями отдельные ящички. Раздалось знакомое позвякивание. Шкаф затрясся, послышалось короткое жужжание, и Макс едва успел убрать ноги, как один ящик стремительно выскочил наружу и ударился о стену. Из ящика что-то выпало. Макс судорожно ощупывал пол вокруг, чтобы спасти содержимое шкафа от воды. И в последнюю минуту он поймал его. Это была всего-навсего тонкая серая папка для документов. Макс разочарованно глядел на папку. Он-то надеялся получить новое суперснаряжение, может быть, очки с функцией ночного видения. Но что ему делать с папкой? Может, он ошибся, и это на самом деле был обычный шкаф со школьными документами? Неуверенным движением Макс задвинул ящик обратно, но тут сердце в груди подпрыгнуло. В темноте, как и в прошлый раз, во время поездки с классом, засветилась надпись с яркими цифрами. ОБС 001. Бинго! Значит, все верно! Где-то рядом раздался храп и звук падающих слюней, но Макс ничего не слышал. Он сунул папку за пояс и сосредоточенно пытался протиснуться мимо труб, стараясь не промочить ноги. Макс еле дышал и покачивался, теряя равновесие. Наконец получилось! Он выбрался наружу. И тут же услышал грозный рык и почувствовал, как в него впиваются разъяренные когти. Жадные зубы схватили его за брюки и попытались опрокинуть на пол. Макс взвыл. Чудовище быстро оттащили назад. Над кучей отвалившейся штукатурки возвышалась чертовски знакомая сутулая фигура. Хриплый голос проскрежетал: «Цак! Ты вообще отдаешь себе отчет в том, что делаешь?» Сердце Макса упало в пятки. «Попался! Миссия окончена!»